В юности, — рассказывают очевидцы, — этот запорожец, красивый как Андрей и смелый как Остап, делал стойку на крыше Академии художеств. Чуть позже, когда он оставил родину, переплыв море в резиновой лодке, про него слагали песни и писали романы. «Как дела?» — спросил я, не зная, о чем говорят с героями. «Муза мучит», — отрубил он, чтобы я понял, ничего не меняется. Другие были не хуже. Певцы-космисты, летописцы неведомого, мыслители потустороннего, они все что-нибудь строили. Одни баню, другие галерею, третий погреб, четвертый башню до неба. Больше всего мне понравился художник-сибиряк, соорудивший на берегу Делавера купальню, часовню и образцовый огород. Поздоровавшись, он уверенно, как в бумажник, залез в грядку, чтобы вытащить редиску, которую мы съели, бегло отряхнув. В его ладном доме висела картина амбарного размера. Огнедышащий зверь на фоне Петропавловской крепости. Ну и, конечно, в Хэнкоке был свой юродивый. Поэт с ясными глазами и безграничной памятью. Состарившись, они с женой ходили нагими, чем страшно раздражали соседей, посещавших воскресную службу в стоящей тут же методистской церкви. По-моему, это было только кстати. Русская пара походила на Адама и Еву, опустившихся от тягот изгнания. Город, однако, в наказании за эксгибиционизм отобрал у поэта 4 неработающих автомобиля, служивших мемориалом пьянки длиной в жизнь. В ржавых джипах хранились пустые бутылки. «Конечно, они идиоты», — ругался поэт. «Но что с них взять, если 3/4 американцев верят, что правительство скрывает контакты с летающими тарелками?» «Правильно делает», — подумал я. «Похоже, что мы на них прилетели». Надежно изолировав себя от Америки, русский Хэнкок живет, как потерянное колено советского народа, будь то в ресторане «Петрович», только вкуснее. «Как всем эмигрантам», — написал про меня московский рецензент, «автору свойственно трепетное отношение к водке». «Дожили», — обиделся я. «Но зря, потому что уже на завтрак хозяйка подала винегрет, заливное и кильку». Мужественно остановившись после третьей, хозяин завел диссидентский разговор, который, по сути, мало чем отличался от тех, что вели треть века назад мы и они. Теперь, однако, нас стало значительно меньше, а их несравненно больше. Ты помнишь, что про них говорил Валерий Попов? Бедные, но несчастные? Ну и что изменилось, когда они стали богатыми? Баснословная бедность сменилась баснословным богатством, американская мечта стала русской. Москва, Эльдорадо. Ну, не все так живут. В Пскове, например, отменили авиацию, когда выяснилось, что у горожан нету денег на полеты. Теперь туда можно доехать только поездом, в котором, кстати сказать, отменили гигиену. Ты сумасшедший. Какой Псков? У меня приятель был, такая же рвань, но сейчас он ближе Фиджи не ездит. Сколько, по-твоему, стоит его пиджак? 300. Напряг я фантазию, держи карман шире. У него шнурки дороже. Получается, что бедными мы их жалели и презирали, а богатыми мы их презираем вдвойне, а жалеем себя. Не в деньгах счастье, это точно. Все бестселлеры на одну тему. Богатые тоже плачут. Меня, — сменил он тему, все-таки выпив 4-ю,